и прочел: «Миронов Фома Константинович, здесь». Это был молодой рослый мужик лет 30, чисто выбритый, в отглаженном коричневом костюме и в галстуке. По всему было видно, что готовился он к этой чистке серьезно и тщательно. «Расскажите нам вашу трудовую автобиографию», — попросил председатель. Миронов вяло и долго рассказывал, где родился, кто отец с матерью, на ком женился и прочее. Его почти не слушали, в зале шушукались, члены комиссии задумчиво и строго смотрели прямо перед собой, погруженные в свои мысли. Но только дела дошли до колхоза, все оживились. «Кто вас надоумил создать колхоз?» «Ну, кто меня надоумил? Собрались как-то ко мне мужики с нашего поселка. Я им прочел решение 15-го партсъезда о коллективизации. А потом и говорю: давайте, мужики, попробуем и мы создать колхоз. Конечно, кто хочет. Было нас человек 15. Одни сразу отказались, другие говорят, надо с бабами посоветоваться. А 6 человек тут же записались у меня за столом. Еще 2 к нам примкнули, с бабами посоветовались. Значит, на 8 хозяйств у нас оказалось 7 лошадей. 2 вступило без лошадных, а у меня было 2 лошади. Договорились лошадей всех свести ко мне на скотный двор, а коров своих я переставил в конюшню. Вот и создали колхоз. Попросили председателя Гордеевского сельсовета Акимова, чтобы нарезал нам пахотные поля в одном массиве. Ну, от Гордеевской дороги к болоту он выделил нам колхозу. И сенокосы нарезал близкие за полверсты от деревни к лесу. Стали семена собирать. Оказалось, я да братья Синюхины, да Санек Мелехин семена сохранили, а у других колхозников семян не было. За зиму все съели. Делать нечего. Пришлось мне за других вносить. Рожь и овес у меня были, а вот проса на 2/10 не хватило. Пришлось и семенное просо мне покупать. Жена ездила за просом в Козлов. — А что в результате вышло? — спросил председатель комиссии. — Обождите. Нелюбезно оборвал его Миронов и продолжал. — Весной, значит, провели сев совместно. У меня была сеялка. И все яровые мы посеяли только сеялкой. А поры еще и прокультивировали. Кто культивировал, да обороновал поры, а кто сенокосы расчищал, дрова рубил, бабы пололи проса. То есть артельно дела пошли. А наступил сенокос, пришли к выводу: детей одних оставлять нельзя. Назначили домоседкой одну колхозницу, Варвару Мелехину. Снесли к ней детишек, а ей платили. Как бы она ходила вместе с другими на сенокос или на жатву. Вот и результат появился. Первый год, то есть прошлый, был для нашего хозяйства успешный. Мы получили с каждой десятины по 115 пудов и сеном себя обеспечили с избытком. В этом году в наш колхоз вступило еще 2 хозяйства. «Вопросы имеются?» — спросил председатель. «Прошу». Сенечка Зенин поднял руку и, получив разрешение, встал. «Вам были определены хлебные излишки. Почему вы их не сдали?» Миронов, переступив с ноги на ногу, оглянулся в зал, словно ища поддержки, и стал путано объяснять. «Дело в том, что мы купили много инвентаря и 2 лошадей. Всю выручку израсходовали». «А налоги?» — спросил председатель. «Налоги полностью внесли. И хлебозаготовки выполнили одними из первых. Ну вот, денег, значит, не было. А тут на общем собрании решили купить мануфактуры, чтобы одеть колхозников во все одинаковое. Рязанское отделение «Иванов Текстиль» пошло нам навстречу, дало несколько кусков материала.